Глава 8. Солнце взошло над горизонтом, позволяя новому дню вступить в свои права, и окрасило все в округе теплыми золотистыми лучами. Город медленно просыпался, наполняясь привычными звуками. Дворники приступили к уборке улиц, где-то шумели поливальные машины. Полусонные прохожие спешили на работу. А Глеб тем временем, крепко обняв Катю, безмятежно спал, совсем не подозревая, что над его головой вновь сгустились тучи, и в игре очень скоро может произойти новый виток. В соседнем номере разговаривали двое игроков. Генри, черный волк, и Алан, принадлежащий стае пепельных, контролирующих территории Америки. «Ты уверен, что у нас все получится?» В который раз переспросил Генри, внимательно смотря на своего светловолосого партнера. «Я подозреваю, что когда об этом станет известно нашим альфам, с нас дерут шкуры живьем». «Знаешь, достал уже!» Рассердился Алан и, бросив на темноволосого напарника испепеляющий взгляд, подошел к окну. Рассматривая еще спящий город с высоты птичьего полета, он задумчиво промолвил: «Не спорю, что в твоих словах есть доля правды. Многим не понравится тот факт, что мы нарушили правила. Но пришло время перемен, и им придется это принять. Кто-то когда-то решил, что уникальная самка должна достаться только одному. Но почему? Мы веками ищем ту, которая нам может подарить желанного наследника. И упускаем такую возможность. Эта женщина может подарить щенка любому из нас. Так почему бы не воспользоваться этим? Надо лишь поставить метку, и самка готова к оплодотворению. А ведь у нее может быть и несколько мужей. Но традиции, традиции, традиции, да пошли они к черту. Мы будем первыми, кто изменит правила. Забрать женщину у серого труда не составит. А потом мы поставим ей метки и доставим в дом Мигеля. Самка уже понесет от нас щенков. И альфам придется смириться и принять тот факт, что две стаи породнятся через детей, рожденных от одной матери, но разных отцов. По сути, после ликвидации нашего серого защитника останется лишь пепельно-рыжий из Австралии. Неужели мы не справимся с одним волчарой? Я уверен, мы выиграем эту игру. А ты и сам знаешь, что победители не судят». Алан повернулся и серьезно посмотрел на Генри. «В нашей истории уже были попытки нарушить правила. Но каждый из тех волков пытался обмануть других игроков. А мы честно выиграем игру и просто разделим ценный приз на двоих. У Мигеля не будет к нам претензий». Мужчина сверлил взглядом своего напарника. И сейчас, увидев на его лице тень сомнения, впервые задумался о том, а правильно ли он выбрал себе союзника. Его руки сжались в кулаки. «Несколько лет мы вынашивали этот план. А теперь ты сомневаешься в нашем успехе? Не смей этого делать. Ты не имеешь на это права. Самка будет нашей, и точка». Алан, разменяв третью сотню лет, действительно ждал этих игр. Он устал от одиночества. А свободные волчицы, как и человеческие девушки, давно перестали радовать его взор и сердце. Все в жизни волка шло наперекосяк. Алан надеялся стать во главе стаи после смерти Альфы, понимая, что его наследник слаб и не рискнет взять на себя такую ответственность. Но, к его удивлению, зеленому юнцу удалось найти сторонников, оказавших ему поддержку, и он занял главенствующий пост. И теперь матерый волк стал правой рукой молодого Альфы и мечтал только об одном – указать юному наглецу его место. Заполучив уникальную самку, он надеялся за счет потомства упрочить свое положение в стае, а потом устроить пока еще бездетному Альфе несчастный случай и возглавить пепельных. Понимая, что выиграть большие игры в одиночку достаточно сложно, он стал изучать информацию о соперниках, их сильные и слабые стороны, скелет в шкафу и тайные желания. И пришел к выводу, что лучшего союзника, чем черный волк, ему не найти. Он был силен, тщеславен, любил лезть и, самое главное, как и Алан, мечтал стать альфой. Но на честный поединок не решался, понимая, что силы его зверя может просто не хватить, чтобы свергнуть нынешнего главу. Пепельный волк сыграл на слабостях черного и завлек его речами о том, что зачем бороться за самку, когда ее можно разделить на двоих, что именно Генри должен возглавить свою стаю. И как бы было здорово объединить территории и править семьей. На самом деле Алан планировал убить союзника, как только они окажутся на побережье. Но сейчас у него зародилась мысль сделать это немедленно. Убрать черного, как ненужный балласт, мешающий идти к заветной цели. Генри же в свое время поддался соблазну сладких речей. Но чем ближе приближался час Икс, тем больше здравый смысл шептал ему, что он совершает ошибку. Черный волк понимал, что если они допустят промах, прощения им не будет, и их ждет долгая и мучительная смерть. Внезапно появился страх и желание отказаться от первоначального плана. Но, выслушав убедительные доводы Алана, черный волк успокоился. Ему опять стало казаться, что его опасения беспочвенны. «Ты прав, но сомнения времени нет», — выдохнул Генри, откидывая все мысли прочь. Пепельный волк действительно придумал хороший план. Он с самого начала предложил не следовать за ценным призом, как другие игроки, а выждать время и понаблюдать, как будут развиваться события. Для этого они наняли частного детектива из людей, который у волков точно не должен был вызвать никаких подозрений. И пока нанятый ими человек собирал для них информацию, они благополучно отсиживались в одном из городов на территории серой стаи и ждали новостей. И вот на днях им предоставили полную информацию о том, что произошло с интересующими их людьми и где они остановились. Изучив на первый взгляд странный отчет детектива, в котором фигурировало и падение машины с моста, и странная драка собак в парке, и даже ночная прогулка Глеба, волки поняли, что из игры выбыло уже двое игроков. И пришла пора действовать. Они тут же выехали в город, в котором остановилась пара. Им даже посчастливилось снять номер на том же этаже. План Алана был просто безобразие. И, наверное, в этом была его уникальность. Пепельный волк предлагал ворваться в номер, убить серого и схватить девушку. А после, вколов ей снотворное, отвезти ее на виллу Мигеля. Естественно, в этом плане были мелкие недочеты и погрешности. И тем не менее, он был почти идеален. Так считал Алан. «У нас все получится, и мы утрем всем нос. Действительно, какой-то придурок решил, что самка – это приз. И мы, как олухи, теперь должны убивать друг друга, когда можно просто объединиться в пару, и самка будет рожать щенков для всех мужей. Да и альфы наши действительно засиделись на своих местах. Пора бы их подвинуть. Как мы проникнем в номер, не привлекая внимания?» Генри бросил на Алана вопросительный взгляд. «Я что, зря вчера весь вечер играл идиота, влюбленного в горничную? Эта болтливая особа поведала мне о многом. Сейчас происходит пересменка обслуживающего персонала. Постояльцы еще отдыхают, и до нас никому не будет дела. А номер?» Алан ухмыльнулся и достал из кармана карту-ключ. Правда, чтобы добыть его, пришлось трахнуть эту курицу. Но она оказалась очень зажигательной штучкой. Так что, как говорится, я совместил приятное с полезным. «Даже не сомневался, что ты в накладе не останешься». Генри встал и, закатив рукава белоснежной рубашки, направился к входной двери. «Делаем так. Вместе ликвидируем серого. А потом займемся девкой». «Согласен». «Сладенькое надо оставить на десерт», — загоготал Алан над своей же шуткой и направился вслед за своим союзником. Коридор отеля, как и предполагалось, в это раннее время был пуст. Дойдя до нужных апартаментов, Алан достал карту и уже собирался открыть номер, когда его нюх уловил запах волка, вернее волков, а затем он услышал, как в двери комнаты напротив щелкнул замок. Он резко посмотрел на Генри, который, несомненно, тоже почувствовал присутствие чужаков. И тут за их спиной раздался вопрос, от которого оба вздрогнули и обернулись. «Решили схалтурить и добыть победу нечестным путем?» На пороге соседнего номера стояло несколько здоровых мужчин. Разношерстные волки, и тем не менее было понятно, что они одна команда. Перстни с ярким голубым камнем на пальцах левых рук говорили о том, что их владельца относится к свободным, подчиняется непосредственно самому Мигелю. ведь он носил точно такое же кольцо. В стаях поговаривали о том, что этот черный одиночка берет под свое крыло тех, кто решил жить вне стаи. Но так как лично с такими волками никто знаком не был, все это так и оставалось на уровне слухов. Но сейчас Алан и Генри смогли лично убедиться, что такие оборотни действительно существуют. «Ну что, молчим?» – усмехнулся один из них, сверкая белоснежными зубами. Этот волк был явно лидером. «Языки проглотили?» Алан и Генри переглянулись. Оба понимали, что попали в серьезную переделку. И чужие волки появились в этом отеле не просто так. «Отвалите, вы не имеете права вмешиваться в ход игры», процедил Алан, решивший, что лучшая защита – это нападение. «Правила не нарушены, поэтому валите туда, откуда пришли». «Зря ты так, малыш», – ласково оскалился их собеседник. А потом приказал «взять». Несколько волков одновременно бросились к ним. Алан, сжав кулаки, подпрыгнул и четким ударом настиг первого, кто к нему приблизился. Нападавший отлетел в сторону и, ударившись головой об стену, стал медленно оседать на пол. Пепельный волк довольно сверкнул глазами в сторону неудачного соперника. Попытался нанести следующий ряд ударов, но свободных было слишком много. На него кинулось несколько волков, и очень быстро он оказался в номере. Поднимаясь с пола, мужчина сплюнул кровь и пару выбитых зубов. «Я же сказал, зря ты нам хамишь», — усмехнулся лидер свободных. Алан бросил на него взгляд, наполненный ненавистью, и тут же получил по лицу удар ногой, от которого на время потерял ориентацию. Генри же, который тоже успел разбить парочку носов, прежде чем его вырубили ударом по голове, стал приходить в себя. Он сел и, вытирая кровь с лица, спросил: «Кто вы и зачем вмешиваетесь в игру?» «Знаешь, в принципе, никто из нас не должен давать тебе отчета», произнес тот, кто отдавал приказы и руководил всем. Его люди, стоящие вокруг них, одновременно ухмыльнулись. «Но я, так и быть, отвечу на твой последний вопрос. Нас послал Мигель, и наша цель – ни одно из правил не должно быть нарушено. Ну а теперь, зайчики, рассказывайте, что вы задумали». «Да пошел ты!» Алан наконец-то пришел в себя и с трудом встал. «Охренел, урод! Ты и твои люди не имеете права вмешиваться в ход игры. Правила не были нарушены. Обещаю, альфы узнают о вашем произволе, и вы еще пожалеете. Жаль, что вы не успеете рассказать о том, как вы, неудачники, решили поделить одну самку на двоих, чтобы сохранить свои шкуры. Трус!» — усмехнулся один из свободных. «Трус!» Алан опешил. Ему сейчас в лицо кинули одно из самых страшных оскорблений у оборотней. Быть трусом среди волков было большим позором. Слабость, робость, неопытность – эти недостатки всегда прощались, но трусость никогда. Пепельный волк разозлился и оскалился, готовый броситься на своего обидчика. «Не смей так говорить. Ты ничего не знаешь. Я не планировал оставлять черного в живых, как и делить с ним свою самку. Но заводить союзников на игре не возбраняется». Договорить Пепельный не успел, так как на него кинулся Генри с криком: «Ах ты тварь, я убью тебя, урод! Урод!» Один точный удар черного волка, который обезумел от ярости, и Пепельный волк, замахнув руками, полетел в окно. Раздался звук разбитого стекла и крик Алана. А потом глухой удар, и вновь тишина. Генри обернулся и приготовился в любой момент броситься на своих врагов. Ему больше нечего было терять, но отдавать свою жизнь так просто он не собирался. Один из свободных подошел к окну и, выглянув, прокомментировал: «Он всмятку. Сейчас начнут собираться зеваки. Черт, Мигель нам хвосты оторвет. Нечего сказать, устранили проблему по-тихому». «Заткнись», — прорычал их лидер, а потом, достав пистолет из внутреннего кармана кожаного жилета, направил ствол на Генри. «Ты не посмеешь», — прошептал волк, не веря в то, что его жизнь оборвется вот так, здесь и сейчас. Но в ответ ему прозвучал глухой щелчок. Черный волк, сраженный пулей в голову, упал как подкошенный. «Ну вот и все», — пробормотал свободный, пряча оружие. «Приберите здесь», — он указал взглядом на тело Генри. «А я спущусь вниз и улажу все. Иначе Мигель точно открутит нам головы». Достав из шкафа кейс с деньгами, он вышел из номера. У дверей стояли горничные и с маской ужаса на лице рассматривали пятна крови на полу. «Уберите все здесь». Он достал из кармана несколько купюр и бросил их на тележку с моющими средствами. «Надеюсь, о нашей маленькой тайне никто не узнает?» Девушки, смотря то на деньги, то на мужчину, согласно закивали. В данный момент перед ними лежала большая сумма за уборку какого-то кусочка коридора. Они тут же, схватив в руки тряпки, принялись за уборку. А волк, ухмыльнувшись, направился к лифту. Для него во все времена люди были одинаковы. Жадные и алчные. И неважно, в каком веке и в каких условиях они живут. И сейчас он прекрасно знал, что те деньги, которые он прихватил с собой, избавят его от всяких проблем. И никто и никогда, кроме Мигеля, не узнает о том, как погибли двое доблестных волков из стаи черных и пепельных. Глеб с легкой улыбкой на губах рассматривал Катю, которая, смяв под себя простынь, безмятежно спала на животе. Не удержавшись, он кончиками пальцев пробежался по ее спине, мягко касаясь позвонков, замер на ягодицах и, с сожалением вздохнув, убрал руку. Ему безумно хотелось разбудить девушку и вновь разжечь в ней огонь страсти, но он сдерживал себя, понимая, что ей нужно отдохнуть. Волки по своей природе были неутомимыми любовниками, и вчера он раз за разом утолял свою страсть, не давая Кате спать практически до утра. Она так устала, что едва Глеб выпустил ее из своих объятий, практически мгновенно уснула, крепко прижавшись к его плечу. Получив удовлетворение, зверь впервые за последнее время был доволен и, наконец-то, затих, позволив ему расслабиться. Катерина была очень чувственной, отзывчивой, раскованный, и, по мнению Глеба, именно такой и должна быть настоящая женщина. И он был очень доволен, что у него будет такая самка. Едва мужчина проснулся и увидел обнаженную попку Кати, как мгновенно почувствовал, что в нем просыпается желание, и лишь здравый смысл удержал его от того, чтобы не разбудить ее. Красивая, умная, сексуальная. Думаю, мне необыкновенно повезло с супругой. Интересно, как Катя отреагирует, когда узнает, что я не человек? Хотя легкое внушение, и все происходящее станет для нее обычным и не вызовет удивления. «Наверное, мне это позволит», – размышлял Глеб, перебирая пальцами темные прядки ее волос. Очень жаль, что стаи, которым удалось выиграть большие игры, информацию об уникальных самочках держат в тайне. Но если выиграю... Хотя не если, а когда я выиграю, – поправил сам себя мужчина, – Мигель обязательно мне все расскажет. Катя заелозила и, повернувшись на спину, сонно приоткрыла глаза. «Доброе утро, Соня!» – ласково улыбнулся ей Глеб и быстрым, практически невесомым поцелуем коснулся ее губ. «Доброе!» – пробормотала девушка и, осознав, что практически обнажена, смущенно попыталась натянуть на себя простынь. Вспомнив, как вчера сгорала от желания в объятиях Глеба, как постыдно стонала от его откровенных ласк, Катя покраснела. И это не укрылось от внимательного взгляда Глеба. Он, хищно улыбнувшись, одним рывком выдернул хрупкую защиту из рук Кати и отбросил в сторону. «Ай!» – возмущенно вскрикнула девушка и попыталась вскочить с постели. Но Глеб крепко прижал ее к себе и, выложив дорожку из поцелуев на шее, вкрадчиво прошептал на ухо. «Детка, все это...» – он слегка сжал холмик ее груди. «Я все видел, трогал и даже целовал. Так что тебе не стоит смущаться. А чтоб ты это запомнила, придется закрепить полученную информацию». Его рука скользнула по животу и ниже. Найдя чувствительную точку, он стал кружить вокруг нее пальцами, разжигая страсть в Кате. Губами он целовал ее ключицу и шею. А когда слегка прикусил зубами кожу, примеряя место для брачной метки, девушка, всхлипнув, вздохнула, пытаясь сдержать рвущийся вскрик. «Запомни. Никогда не смей меня стесняться», – прошептал Глеб и, перевернув Катю на спину, накрыл ее губы жадным поцелуем, бесцеремонно врываясь в ее рот своим языком. Волк безумно желал свою самку, и это было сильнее мужчины. Он скользнул губами по щеке, подбородку и, опустившись ниже, обхватил ртом сосок и, слегка пососав его, прикусил. Ах, Катя выгнулась от этой неожиданной острой ласки. «Хочу тебя». Глеб будил в ней самые потаенные желания, превращая в раскованную женщину. И это манило и пугало одновременно. У нее никого не было, кроме Алексея. И она всегда считала, что это с ней что-то не то, потому что чаще всего ее партнер получал удовольствие, а она нет. Но поговорить с ним об этом она не решалась, виня во всем себя. Но прошлой ночью она поняла, что все зависит от партнера. Глеб, как виртуозный музыкант, играл на ее теле, изучая все чувствительные места, и показал ей, что секс бывает разным – нежным, страстным, сумасшедшим и безудержным. Вот и сейчас от смущения не осталось и следа. Она безумно желала этого мужчину, а все остальное перестало иметь значение. «Хочу, сейчас», – прошептала она, сама целуя мужчину, мечтая о том моменте, когда вновь почувствует его в себе. «Нетерпеливая моя», – пробормотал Глеб. И в этот момент внезапно раздался громкий стук в дверь, от которого оба замерли и, тяжело дыша, переглянулись. «Пошли все!» – злобно пробормотал Глеб, недовольный тем, что им помешали на самом интересном месте. Посмотрев Кате в глаза, которые от желания потемнели и теперь казались черными, он вкрадчиво спросил: «Продолжим?» Но ответить девушка не успела, потому что стук повторился и стал еще более настойчивым и громким. «Сейчас убью этого самоубийцу и вернусь», прошипел Глеб и вскочил с постели. Подняв с пола простынь, он обернул ее вокруг бедер и направился в гостиную. Очередной громкий стук буквально взбесил его. Волк был в ярости. Распахнув дверь, он взорвался. «Что надо? Какого хера мне ломают дверь с утра? А вроде элитный отель с ценами, как в Европе. Безобразие!» «Доброе утро. Простите за беспокойство». На пороге стоял управляющий в сопровождении людей в полицейской форме. «Нам нужно задать вам несколько вопросов. Позвольте, мы войдем». «Да, конечно». Глеб пропустил их в номер и, закрыв дверь, уточнил: «Что-то случилось?» Едва он открыл дверь, то мгновенно почувствовал в воздухе запах волков. И это могло означать только одно, что другие игроки подобрались непозволительно близко, а он этого не заметил. Глеб знал, что ему необходимо как можно скорее укрыть Катю в надежном месте, а лучше побыстрее воспользоваться путевками и покинуть отель. Время работало против него, и сейчас он с нетерпением ждал, что же ему скажут неожиданные визитеры, надеясь избавиться от них как можно скорее. «Так что случилось?» – настойчиво повторил он свой вопрос, смотря то на полицейских, то переводя взгляд на бледного и явно взволнованного управляющего. «Понимаете, ранним утром на этом этаже произошел инцидент», произнес представитель власти. «Скажите, вы ничего подозрительного не видели? Или, может, что-то слышали?» «Нет», – пожал плечами волк. «Мы ничего не видели и не слышали, едва проснулись, как видите». Он развел руками, демонстрируя свой непрезентабельный вид. «Если у вас все, то я бы попросил покинуть мой номер». «Да, конечно, простите еще раз», – извинился управляющий, но полицейские с места не тронулись. «Мы», — уточнил один из них, — «в номере есть еще кто-то?» «Да, моя невеста», — недовольно ответил Глеб. И, предупреждая вопрос, сразу пояснил: «Она сейчас спит, и всю ночь мы провели вместе. И она ничего не слышала подозрительного, так же, как и я». «Вы в этом уверены?» — уточнил полицейский. И волку едва удалось подавить рык. «Уверен, что она провела эту ночь со мной? Или в том, что она спит? Простите». Глеб демонстративно плюхнулся в кресло и, закинув ногу на ногу, с вызовом в голосе произнес: «Я хочу знать, почему вы буквально ворвались в мой номер и устроили допрос. В конце концов, что произошло?» «Господин Самойлов», — полицейский опустил взгляд в свои бумаги, проверяя, правильно ли назвал фамилию, и вновь посмотрел на него. «Сегодня на рассвете в номере напротив произошла трагедия. Мужчина выпал из окна. По нашему предположению, в номере он был с кем-то, кто поспешно скрылся. Возможно, это убийство. Поэтому нам очень важно знать, может, вы слышали ссору или еще что-то». Глеб отрицательно покачал головой. «Я бы рад помочь, но, увы». Тут открылась дверь спальни, и на пороге появилась Катя, закутанная в белоснежный халат. Она устала ждать Глеба и, услышав голоса, решила выйти и посмотреть, кто же пришел. «Что-то случилось?» — нахмурившись, спросила она, когда увидела людей в гостиной их апартаментов. «Случилось несчастье в номере напротив. Постоялец отеля выпал из окна. И господа полицейские пришли узнать, не заметили ли мы чего-то подозрительного. Или, может, слышали что-то. — пояснил волк, не скрывая своего недовольства. «Какой кошмар!» — пробормотала девушка, прижимая руки к груди. «Лично я ничего не слышала, а ты?» «И я сказал то же самое», — согласно кивнул мужчина. Полицейский достал из внутреннего кармана кожаной жилетки визитку. «Если что-то вспомните, обязательно позвоните». «Хорошо», — ответила Катя за двоих. Уже на пороге управляющий обернулся и попросил Глеба. «Вы не могли бы зайти ко мне через часик. Надо уладить все формальности с вашим выигрышем». «Хорошо, Антон Эдуардович», — кивнул Глеб. А после того, как управляющие и полицейские вышли, он подошел к Кате, мягко коснулся поцелуем ее губ и предложил. «Утро нам испортили, поэтому предлагаю позавтракать и заняться чем-то интересным». «Согласна», — Катя улыбнулась. «Завтрак заказываешь ты, а я в душ». И девушка упорхнула в ванную, оставив Глеба в раздумьях. Его интуиция кричала о том, что произошедшее как-то связано с игрой, и волчий запах, витающий в воздухе, подтверждал это. Но узнать какую-то информацию он мог только у управляющего, поэтому решил отправиться к нему сразу после завтрака. А вообще у Глеба было только одно желание – поскорее закончить эту дурацкую игру и провести с Катей пару месяцев где-нибудь на необитаемом острове.